Глава 6. Мужчина и женщина. 4:51. Общение со связным состоялось быстро. Они почти не видели лиц друг друга, встретившись в грязном переулке нигерийских трущоб, где даже в дневное время царила полутьма. Стекла фонарей были разбиты. Назвав пароль, киллер не то что услышал, скорее почувствовал знакомый ему отзыв. Связной положил в его раскрытую сумку плоскую коробочку, где, как тихо шепнул он, находятся эликсир и новые фотографии. Они не пожимали друг другу рук. Сентиментальность в их миссии оба полагали излишней. Попрощавшись, соратники разминулись, каждый направился в противоположную сторону. Дойдя до оставленного в более светлом месте древнего велосипеда, убийца вспрыгнул на сиденье и крутанул педали. Он уже не думал о человеке, звонка которого так страстно желал еще час назад. Его мысли полностью захватило ожидание сладчайшего момента, когда он войдет к себе домой и откроет коробочку. Желание вскрыть ящик прямо на улице было велико, однако киллер умел сдерживать себя. Через час, шатаясь как пьяный, он ввалился в комнату. Снова, подавив искушение немедленно разломать крышку, убийца снял обувь и прошел из коридора в середину комнаты. Закрыв шторы на окнах, он сел на кровать и, помедлив еще немного, аккуратным движением вскрыл коробку. Как всегда лаконично, 3 ампулы с эликсиром и 2 фотографии с подписанными именами. Заказчик любит перестраховываться. Убийца знал, что подписи не понадобятся. Лица на предыдущих фотографиях известны не только ему, но и всему загробному миру. Тут, надо думать, тоже не будет никаких осложнений. Двумя пальцами, словно карманник, он медленно вытянул одно свернутое в трубочку фото из коробки и, держа за краешек, развернул. Личность, напротив которой была прорисована жирная четверка, не знают в городе разве что слепо-глухонемые. Такого встретишь на улице, всю жизнь не забудешь. Выйти на него будет проще простого, но для начала придется исследовать комплекс, где находится объект. Не исключено, что к особо популярным личностям учреждение приставило охрану. Хотя, если так уж разобраться, кому хоть раз помогла эта охрана? В город ежедневно попадают бизнесмены и политики, продырявленные из пистолета с глушителем или взорванной миной-ловушкой. Единственная проблема – этот человек проживает в своей комнате не один. Однако немного мозговых упражнений, и можно придумать выход из ситуации. Киллер потер руки, предвкушая неизбежную встречу с объектом. Интересно, как все пройдет? Станет ли он сопротивляться или отдастся судьбе с покорностью овцы? Скоро он это узнает. Ведь заказчик деликатно попросил приступить к устранению объекта как можно быстрее, а он не намерен его разочаровывать. Все-таки приятно с ним иметь дело. Сразу видно интеллигентного человека, который просит, а не приказывает. Разворачивание второго снимка принесло ему несказанную радость. Отлично! Снова женщина. Не работа, а прямо ванильный десерт. Газетчики и телевидение собьются с ног, обсуждая, каким образом он нанес жертве очередной удар. Только вот прозвище «Ангел смерти» ему совсем не нравится. Банально. Но стоит ли ожидать проявления фантазии от журналистов? Джеку-потрошителю пришлось самому придумать себе псевдоним, прислав письмо в газету. Теперь понятно, почему. Заполненное слоями косметики лицо женщины, растиражированное в миллионах изображений по всему миру, смотрело на него с фотографии с постановочной улыбкой. Да уж, эта девица была известна задолго до того, как на свет появились бабушка и дедушка Мерлин Монро. Она в городе очень давно и наверняка устала от своего наказания, тянущегося столетиями. Фокус с цветами на этот раз он применять не будет. Благодаря прессе все уже знают, как именно была убита Монро. Он придумает что-нибудь новенькое. Он знает об этой женщине все, абсолютно все. Ее привычки, вкусы, предпочтения. Заказ будет выполнен артистически. Он свернул фотографии. Поспать не успеет, разве что с полчасика. Нужно подробно распланировать предстоящие акции и прикинуть, как лучше всего использовать эликсир. Применение духового ружья ему понравилось, но есть один минус. Это оружие весьма громоздкое. Если каждый раз таскать его на задание, прикрывая пол и плаща, то рано или поздно заинтересуется патруль. Можно, конечно, перелить эликсир в мензурку, но это тоже уже было. Было. Что бы такое придумать, дабы не повторяться? Положив коробку на тумбочку, киллер вытянулся на кровати, закрыв глаза и положив руки под затылок. Он лежал без движения, не поднимая век, минут 40. Со стороны по его равномерному дыханию можно было подумать, что он уснул. Но он не спал.